Сталин отпустил Василевского, устало откинулся в кресле и задумался. Так хорошо начался год. Контрнаступление под Москвой с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года было первой крупной наступательной операцией, осуществленной в тесном взаимодействии трех фронтов. Страна ликовала, удалось отбросить врага от стен столицы на 100-250 километров на запад. Казалось, перелом наступил. Удачная высадка крупного десанта в Крыму, успех под Тихвином, окружение крупной группировки под Демянском. И потом, если бы Сталин читал о божественном Юлии Гая Светония, то мог бы вспомнить слова Цезаря: «Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение». А их было не одно. И будут еще. Эти поражения потрясли Сталина. Но он их воспринял более спокойно, чем угрозу, которая нависла в октябре 1941 года над столицей. В то время верховный главнокомандующий еще никак не мог освободиться от какой-то внутренней неуверенности. Его мучили тревожные предчувствия. Когда 2 октября 1941 года принесли радиоперехват с речью Гитлера, он, возможно, подумал, если сейчас не выстоим, то это будет концом прежде всего для него, Сталина. Верховному все время казалось, что в случае еще одного большого неуспеха от него не просто отвернутся, его сместят, уберут, ликвидируют. А в обращении Гитлера к своим войскам говорилось: «Создана, наконец, предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага». Он помнил, что в те дни он несколько ночей подряд не покидал кабинет, забываясь тревожным сном в небольшой комнате отдыха на 2-3 часа в сутки, а остальное время вместе с генералами генштаба, членами политбюро, что-то лихорадочно решал, о чем-то распоряжался, кого-то вызывал, помнил, как ему казалось, умную директиву, подготовленную в Ставке, перейти по всему фронту к упорной жесткой обороне, закопаться в землю, вырыть везде окопы полного профиля, в несколько линий с ходами сообщений, проволочными заграждениями и противотанковыми препятствиями. Сейчас это его рассмешило, но тогда он был, пожалуй, главным снабженцем. Лично распределял чуть ли не каждый танк, орудие, машину, прибывающие в Москву. Например, 1 октября 1941 года он распределял даже колючую проволоку и другие инженерные оборонительные средства. Несмотря на героические усилия войск Западного резервного, Брянского и Калининского фронтов, к середине октября 3-я и 4-я танковые группы немцев соединились в районе Вязьмы, и наши 19-я, 20-я, 24-я и 32-я армии попали в кольцо окружения. Какой-то рок висел над советскими войсками в 41-м и первой половине 42-го года. Немецкие танковые и механизированные соединения не раз и не два брали их в охват клещи. Окружение, как проклятие, преследовало части соединения Красной армии. Боязнь оказаться в окружении создавала предпосылки паники, резкого снижения морального духа личного состава. 12 сентября 1941 года Сталин под грифом «Особо важное» направил всем фронтам, армиям и дивизиям телеграмму, в которой говорилось: «Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие, начинают кричать «Нас окружили!» и увлекают за собой остальных бойцов. В результате подобных действий дивизия обращается в бегство. Если бы командиры и комиссары таких дивизий были на высоте своей задачи, паникерские и враждебные элементы не могли бы взять верх в дивизии». Сталин опасался, что страх окружения парализует армию под Вязьмой, но люди отчаянно сражались, проявляя необыкновенную стойкость. Но этого было, увы, недостаточно. Сталин тут же отдал приказ окруженным соединениям с боями выходить на Можайскую линию обороны. Отдельным частям это удалось, но потери были очень велики. Самоотверженность советских солдат, попавших в окружение в районе Вязьмы, задержала более чем на неделю около 30 вражеских дивизий. В это время срочно укреплялась Можайская линия. Сталин помнил, когда ему сказали, что немецкие войска, выйдя к Осташкову, Туле, на Рафаминску, непосредственно угрожают Москве, он, не советуясь с генштабом, продиктовал один короткий приказ и подписал его как нарком обороны. Всем зенитным батареям корпуса Московской ПВО, расположенным к западу, юго-западу и югу от Москвы, кроме основной задачи отражения воздушного противника, быть готовым к отражению и истреблению прорывающихся танковых частей и живой силы противника.